То, что со времени революции Мэйдзи, 1868 год, старинные храмы в Киото и его окрестностях больше не гибнут от пожаров, тоже следует отнести за счет благ этой пресловутой цивилизации. Если и загорится где-нибудь, сразу тут, как тут, пожарные локализуют, рассекают, контролируют. Раньше было иначе. Например, храм Тяньин в 3-м году эры Эйкё, 1431 год, выгорел дотла, да и в последующие века не раз становился жертвой огня. В 4-м году эры Мэйтоку, 1393 год, произошел большой пожар в храме Нанзензи, уничтоживший главное здание, зал закона, алмазный зал и дом большого облака. Во 2-м году Генки, 1571 год, в пепел обратился храм Энрякудзи. В 21-м году Тэмбун, 1552 год, сгорел в огне междоусобной войны храм Кензинзи. В 1-м году Кэнтё, 1249 год, выгорел храм Сандзюсангендо. В 10-м году Тэнсё, 1582 год, погиб в пламени храм Хоннодзи. В минувшие века от одного пожара до следующего было рукой подать. Тогда огонь не рассекали на части, не подавляли с такой легкостью. Один очаг пожара протягивал руку другому, и иногда они сливались в единое море пламени. Такими же, наверное, были и люди. Начавшийся пожар всегда мог воззвать к своим собратьям. Его голос непременно бывал услышан и подхвачен. Храмы горели по чьей-то неосторожности, загорались от соседних строений, пылали в военных вихрях. В летописях ничего не говорится о преднамеренных поджогах, но это и понятно. Если бы в древние времена и родился мой единомышленник, ему было бы достаточно просто затаиться и ждать своего часа. Рано или поздно любой храм непременно сгорал. Пожары были обильны и неукротимы, только выжди, и огонь обязательно вспыхнет, сольется соседним, и вместе они сделают за тебя всю работу». Поистине чудо, что Кинкакудзи избежал всеобщей участи. Пожары были в порядке вещей, разрушения и отрицания являлись непременными составляющими бытия, все возведенные храмы неминуемо сгорали. Одним словом, принципы и законы буддизма безраздельно господствовали на земле. Если и случались поджоги, то акт этот настолько напоминал призыв к стихийным силам природы, что летописцам и в голову не приходило отнести свершившееся насчет чьей-то злой воли. Тогда миром управлял хаос. Но и ныне, в 1950 году, сумятицы и Содома хватает. Так почему же, если в прежние смутные времена храмы сгорали один за другим, в теперешнюю? Не менее лихую годину Кинкакудзи должен уцелеть. Хоть я и перестал посещать занятия, в библиотеку ходил по-прежнему часто. И вот как-то в мае столкнулся на улице с Касиваги, от которого давно уже прятался. Я поторопился пройти мимо, но мой бывший приятель, весело улыбаясь, заковылял вдогонку. Мне ничего не стоило убежать от хромого калеки, именно поэтому я остановился. Касиваги, тяжело дыша, поравнялся со мной и схватил за плечо. Помнится, шел 6-й час, занятия в университете уже закончились. Выйдя из библиотеки, я специально, чтобы не наткнуться на Касиваги, прошел за дами, выбрав окольную дорогу между западной стеной и крайним из бараков. Здесь был пустырь. Росли дикие хризантемы, валялись пустые бутылки и бумажки. Стайка мальчишек, тайком пробравшихся на территорию университета, играла в мяч. От их звонких голосов безлюдной аудитории казались еще более унылыми. Через разбитые окна барака виднелись ряды пустых пыльных столов. Я как раз миновал пустырь и уже вышел к главному корпусу, когда наткнулся на Касиваги. Остановились мы возле сарайчика, гордо именуемого «студией». Там проходили занятия кружка и кабаны. За университетской оградой начиналась аллея камфарных лавров. Тень от их крон накрывала крышу студии и ложилась на стену главного корпуса. Красные кирпичи весело пунцовели в предвечернем свете. Запыхавшийся от спешки Косеваги прислонился к этой стене, на хищном его лице трепетала тень от листвы. А может быть, иллюзию подвижности создавал красный фон, столь мало подходивший к этим резким чертам. 5100 йен, — объявил Косеваги. Общий итог на конец мая. Смотри, с каждым месяцем расплатиться будет все труднее. Он вытащил из нагрудного кармана тщательно сложенную расписку, которую всегда носил с собой, развернул и сунул мне под нос, а потом, видимо, испугавшись, что я вырву вексель у него из рук, снова сложил его и поспешно спрятал назад в карман. Я успел разглядеть лишь отпечаток моего большого пальца, ядовито-красный и безжалостно отчетливый. «Гони денежки и поживее! Тебе ж, дураку, лучше будет. Расплачивайся как хочешь, хоть из своей платы за обучение». Я молчал. Мир находился на краю гибели, а я должен отдавать долги. Я заколебался, не намекнуть ли Косеваги на грядущее деяние, но вовремя удержался. «Ну что молчишь? Заикаться стесняешься? Чего уж там? Я и так знаю, что ты заика». «Стена!» Он постучал кулаком по освещенному солнцем кирпичу. Ребро ладони окрасилось красной пылью. «Стена и та знает. Весь университет об этом знает. Что ж ты молчишь?» Я молча смотрел ему в лицо. В этот момент мяч, которым перебрасывались мальчишки, отлетел в нашу сторону и упал как раз между нами. Косеваги наклонился, чтобы подобрать его. До мяча было с полшага. Я со злорадным интересом стал наблюдать, как придвинется к нему Косеваги на своих искалеченных ногах. Непроизвольно мой взгляд скользнул вниз. Косеваги с невероятной быстротой уловил это едва заметное движение. Он стремительно разогнулся и взглянул на меня в упор. Всегда холодные глаза его сверкнули жгучей ненавистью. Подбежавший мальчишка подобрал мяч и умчался прочь. «Ладно», — процедил Косеваги, — «раз ты со мной так, то предупреждаю. Через месяц я еду домой, и перед этим я вытрясу из тебя свои деньги. Так и знай». В июне занятия по основным предметам закончились, и студенты стали потихоньку собираться домой на каникулы. 10 июня. Этот день я не забуду никогда. С самого утра накрапывал дождь, а вечером начался настоящий ливень. Поужинав, я сидел у себя в келье и читал. Часов в 8 кто-то прошел по коридору от зала гостей к большой библиотеке. Это был один из тех редких вечеров, которые настоятель проводил в обители. Похоже, гость направлялся к нему. Но звук шагов показался мне каким-то странным. Словно дождевые капли барабанили по дощатой двери. Ровно и чинно семенил впереди послушник, а за ним медленно и тяжело шествовал гость. Пол громко скрипел под его шагами. Темные анфилады комнат Рокуонзи были заполнены шумом дождя. Ливень словно ворвался в окутанные мраком бесчисленные залы и коридоры. И на кухне, и в кельях, и в зале гостей все звуки утонули в рокоте дождя. Я представил, как небесный поток заливает золотой храм. Немного приоткрыв сёдзи, я выглянул наружу. Внутренний дворик был покрыт водой, в огромной луже блестели черные спины камней. В дверь моей кельи просунулась голова послушника, того, что поселился в храме не так давно. «К учителю пришел какой-то студент по имени Косеваги», — сообщил он. «Говорит, что твой друг». Меня охватила тревога. Молодой очкастый послушник, в дневное время работавший учителем в начальной школе, повернулся, чтобы идти, но я удержал его. Мысль, что придется сидеть одному, мучаясь догадками о разговоре в большой библиотеке, была мне невыносима. Прошло минут 5. Потом послышался звон колокольчика из кабинета настоятеля. Резкий звук повелительно ворвался в шум дождя и тут же затих. Мы переглянулись. «Это тебя», — сказал послушник. Я медленно поднялся. На столе настоятеля лежала моя расписка с красным оттиском пальца. Учитель показал на нее и спросил меня, стоявшего на коленях у порога кабинета. «Это твой отпечаток?» «Да», — ответил я. «Что же ты вытворяешь? Если твои безобразия не прекратятся, я выгоню тебя из храма, заруби себе на носу. Ты уже не первый раз». Настоятель замолчал, видимо, не желая продолжать этот разговор при Косеваге, и добавил: «Я заплачу твой долг. Можешь идти». Тут я впервые взглянул на Косеваге. Он чинно сидел с самым невинным выражением лица. На меня он не смотрел. Каждый раз, когда Косеваги совершал очередную гнусность, его лицо светлело, словно приоткрывались самые сокровенные глубины его души. Один я знал за ним эту особенность. Я вернулся к себе. Послушник уже ушел. Яростно грохотал ливень. Я чувствовал себя совсем одиноким и свободным. «Я выгоню тебя из храма», — сказал настоятель. Впервые слышал я от него такие слова, такую недвусмысленную угрозу. И вдруг понял, решение о моем изгнании учителем уже принято. Я должен спешить. Если б не донос Косеваги, настоятель ни почем бы не проговорился, я снова отложил бы исполнение своего замысла. Я испытал нечто вроде благодарности к бывшему приятелю. Ведь это его поступок дал мне силы приступить к задуманному. Ливень и не думал стихать. Несмотря на июнь, было зябко, и моя крошечная келья в тусклом свете лампочки имела вид заброшенный и бесприютный. Вот оно, мое жилище, из которого вскоре, вполне вероятно, я буду изгнан. Ни одного украшения, края выцветших соломенных матов пола почернели и растрепались. Заходя в темную комнату, я вечно задевал их ногами, но так и не удосужился заменить настил. Огонь, пылавший во мне жизни, был бесконечно далек от каких-то там соломенных матов. Тесная комнатка с наступлением лета пропитывалась кисловатым запахом моего пота. Мое тело, тело монаха, пахло точно так же, как тело обыкновенного юноши. Смешно, не правда ли? Его испарения впитывались в дощатые стены, черную древесину толстых столбов, стоявших по углам кельи. Звериный смрад молодого тела сочился из всех щелей старинного дерева, покрытого патиной веков. Все эти доски и колонны казались мне каким-то животным, неподвижным и пахучим. По коридору загрохотали уже знакомые шаги. Я встал и вышел из кельи. Косеваги замер на месте, словно механическая игрушка, у которой кончился завод. Во дворе за его спиной высоко вздымала свой потемневший от влаги нос сосна парусник, на которую падал свет из окна настоятельского кабинета. Я улыбнулся Косеваги и с удовлетворением отметил, что на его лице впервые промелькнуло нечто, напоминающее страх. «Ты ко мне не зайдешь?» — спросил я его. «Ты чего это? Никак пугать меня вздумал? Странный ты тип». В конце концов он согласился войти и, боком весь скрючившись, уселся на предложенный ему тощий забутон. Забутон — плоская подушка для сидения. Не спеша обвел взглядом комнату. Гул дождя закрыл от нас весь внешний мир плотной завесой. Струи хлестали по настилу открытой веранды, Временами капли звонко ударяли по бумажным сёдзи. «Ты на меня зла не держи», — сказал Касиваги. «В конце концов, сам виноват. Ну и будет об этом». Он достал из кармана конверт со штемпелем храма Рокуонзи и вынул оттуда купюры, три навехоньких бумажки по 1000 йен каждая. «Свеженькие совсем», — заметил я. «Наш настоятель Чистюля каждые 3 дня гоняет отца эконома в банк менять мелочь на банкноты. Гляди, всего 3000. Ну и скупердяй ваш преподобный, говорит, товарищу под проценты в долг не дают, а сам прямо лопается от барышей». Разочарование приятеля доставило мне немало радости. Я от души рассмеялся, и Касиваги присоединился к моему смеху. Однако мир между нами воцарился ненадолго. Касиваги оборвал свой смех и, глядя куда-то поверх меня, спросил, словно отрезал: «Думаешь, я не вижу? По-моему, приятель, ты вынашиваешь кое-какие разрушительные планы, а?» Я с трудом выдержал его тяжелый взгляд, но почти сразу понял, что под разрушительными планами он имеет в виду нечто совсем иное, и успокоился. Ответил я, не заикаясь: «Нет, какие там еще планы?» «Да? Нет, ей-богу, чудной ты парень. Более странного экземпляра в жизни не встречал». Эта реплика, несомненно, была вызвана дружелюбной улыбкой, не исчезавшей с моих губ. Я подумал, что Касиваги нипочем не догадаться о той благодарности, которую я к нему испытываю, и мои губы расползлись еще шире. Самым дружеским тоном я спросил: «Что, домой едешь?» «Ага, завтра. Проведу лето в Сан-Номие. Ну и скучище там. Теперь не скоро в университете увидимся». «Какая разница, все равно ты на занятия носа не кажешь». Касиваги расстегнул пуговицы студенческого кителя и зашарил рукой во внутреннем кармане. «Вот смотри, какой я тебе на прощанье подарочек принес. Ты ведь обожал своего дружка, верно?» Он бросил на стол несколько писем. Увидев на конвертах имя отправителя, я вздрогнул, а Касиваги небрежно обронил: «Почитай, почитай, память от Сурукава». «Вы что, с ним были друзья?» «Вроде того. Я-то был ему другом на свой манер. А вот он себя моим другом не считал. Тем не менее, душу выворачивал наизнанку именно передо мной. Я думаю, он не обидится, что я даю тебе его письма. Как-никак, 3 года уже прошло. Да и потом, ты был с ним ближе всех. Я давно собирался показать тебе его признание». Все письма были написаны незадолго до гибели Цурукава, в мае 47-го. Оказывается, в последние дни своей жизни мой друг писал из Токио Касиваги чуть ли не ежедневно. Надо же, а я не получал от него ни строчки. Это, несомненно, была рука Цурукава. Я узнал его детский квадратный почерк. Я испытал легкий укол ревности. Подумать только, Цурукава, такой ясный и прозрачный, оказывается, втайне от меня поддерживал тесную связь с тем самым Касиваги, о котором столь дурно отзывался, осуждая мою с ним дружбу. Я стал читать тонкие, убористые, исписанные листки почтовой бумаги, разложив письма по датам. Стиль был ужасен. Мысль писавшего без конца перескакивала с одного на другое, и уследить за ней было непросто. Но от неуклюжих этих строк веяло таким страданием, что, читая последние письма, я физически ощущал всю глубину испытываемых Цурукава мук. Я не мог удержаться от слез, в то же время не переставая поражаться тривиальности этих терзаний. Всему причиной была самая обычная любовная история. Неискушенный в житейских делах юноша влюбился в девушку, жениться на которой ему запрещали родители. Быть может, Цурукава преувеличивал свою трагедию, но одно место из последнего письма потрясло меня. «Теперь я думаю, что причина несчастья моей любви во мне самом. С самого рождения моей душой владели темные силы. Я никогда не ведал радости и света». Письмо обрывалось на ноте отчаяния, и мне в душу впервые закралось страшное подозрение. «Неужели?» — выдохнул я. Косеваги кивнул. «Да, он покончил с собой. Я просто уверен в этом. Историю про грузовик придумали родители, чтобы соблюсти приличие». Страшно заикаясь, на сей раз от гнева я спросил: «Ты ему ответил на последнее письмо?» «А как же? Но мой ответ опоздал». «И что ты ему написал?» «Не умирай». «И больше ничего». Я замолчал. Моя уверенность в том, что чувства не способны меня обмануть, оказывается, была ошибочной. Косеваги нанес последний удар. «Ну как? Твой взгляд на жизнь переменился? Все разрушительные планы долой?» Я понял, почему Косеваги именно сегодня, 3 года спустя, дал прочитать мне эти письма. Но хоть потрясение было и велико, воспоминания о пятнах солнца и тени, рассеянных по белоснежной рубашке юноши, который лежал в густой летней траве, не стерлось из моей памяти. Образ друга через 3 года после его гибели коренным образом переменился, но как это ни парадоксально, все те чувства, которые, как мне казалось, навек умерли вместе с Цурукава, теперь возродились и приобрели особую реальность. Я верю в воспоминания, но не в их смысл, а в глубинную их суть. Вера эта так велика, что не будь ее, весь мир, кажется, раскололся бы на куски. Косеваги, снисходительно поглядывая на меня, любовался результатами хирургической операции, проведенной им на моей душе. «Ну, чувствуешь, как у тебя в сердце что-то дало трещину и рассыпалось? Мне невмоготу смотреть, как мой друг живет, неся в душе такой хрупкий опасный груз. Я сделал доброе дело. Избавил тебя от этой ноши». «А что, если не избавил?» «Брось. Ты как ребенок, который проиграл, но не желает это признавать», — насмешливо улыбнулся Косеваги. «Я забыл объяснить тебе одну очень важную вещь. Мир может быть изменен только в нашем сознании. Ничему другому эта задача не под силу. Лишь сознание преобразует мир, сохраняя его неизменным. Вселенная навсегда застыла в неподвижности, и одновременно в ней происходит вечная трансформация». «Ну и что толку, спросишь ты, а я тебе отвечу. Человеку для того и дано сознание, чтобы вынести все тяготы жизни. Зверю подобное оружие ни к чему, он не считает жизнь источником тягот. Это прерогатива человека, она и вооружила его сознанием. Только бремя от этого не стало легче, вот и вся премудрость. И нет способов облегчить бремя жизни? Нет, если не считать смерть и безумие». «Ерунда!» — воскликнул я, рискуя себя выдать. «Вовсе не сознание преобразует мир. Мир преобразует деяния, деяния и больше ничего». Косеваги встретил мою взволнованную реплику своей обычной, холодной, словно наклеенной улыбкой. «Так-так, вот мы уже и до деяния дошли. Но тебе не кажется, что красота, которой ты придаешь столько значения, только и жаждет сна и забвения под надежной защитой сознания? Красота — это тот самый котенок из Коана. Помнишь котенка, прекраснее которого не было ничего на свете? Монахи 2 келий потому и перессорились, что каждому хотелось взять кошечку под опеку своего создания, покормить ее и уложить бай-бай. А святой Нансен был человек действия. Он рассек котенка пополам и швырнул на земь. Помнишь Дзёсю, который положил себе на голову сандалию? Итак, что же он хотел этим сказать? Он-то знал, что красоте надлежит мирно почивать, убаюканной сознанием. Но штука в том, что не существует личного, индивидуального сознания. Это море, поле. Одним словом, общее условие существования человечества. Думаю, что именно это хотел сказать Дзёсю. А ты у нас теперь выступаешь в роли Нансена, так что ли? Красота, с которой ты так носишься, это химера, мираж, создаваемый той избыточной частью нашей души, которая отведена сознанию, тем самым призрачным способом облегчить бремя жизни, о котором ты говорил. Можно, пожалуй, сказать, что никакой красоты не существует. Сказать-то можно. Но наше собственное сознание придает этой химере силу и реальность. Красота не дает сознанию утешения. Она служит ему любовницей, женой, но только не утешительницей. Однако этот брачный союз приносит свое дитя. Плод брака эфемерен, словно мыльный пузырь, и также бессмыслен. Его принято называть искусством. «Красота», — начал я и зашелся в жестоком приступе заикания. Помню, в этот миг у меня в голове промелькнуло подозрение, вне всякого сомнения нелепое, что в моем заикании повинно преклонение перед прекрасным. «Красота теперь злейший мой враг». «Враг?» — изумленно поднял брови Косеваги. Но удивление, промелькнувшее на его лице, тут же сменилось обычным выражением философского довольства. «Скажите, какие метаморфозы? Если ты так запел, придется мне подкрутить окуляры своего сознания». Наш дружеский, как в старые времена, спор продолжался еще долго. Дождь лил и лил. Косеваги рассказывал мне о Сан-Номия и морском порте в Кобе, где я никогда не бывал. Он говорил об огромных судах, уходящих летом в океанское плавание, и еще о многом другом. Слушая его, я вспоминал Майзеру. И впервые мы, двое нищих студентов, в чем-то сошлись. Никакое сознание и никакое деяние, решили мы, не сравнится с наслаждением уплыть по волнам в неведомые дали.